Глава 54. Вне себя от бешенства Себастьян схватил Саймона за воротник и приподнял со стула. «Я обнаружил в комнате у своего сына килограмм кокаина. Не говори мне, что ты понятия о нем не имеешь». «Не имею». «Ни я, ни Джереми никогда не баловались наркотиками». «А покер? Это ты научил его играть в покер». «И что? Играть в покер — такое преступление». «Моему сыну 15 лет, бесстыжие твои глаза», — проревел Себастьян, прижимая паренька к стенке. Саймон дрожал. Лицо исказилось от страха. Ожидая удара, он закрыл глаза и скрестил над головой руки. «Тебе бы учить его уму-разуму, а не таскать к Дрейку Деккеру», — орал Себастьян. Саймон широко открыл глаза и, запинаясь, проговорил. «Деккеру? Хозяину бумеранга?» «Я не понадобился Джереми, чтобы с ним познакомиться. Он встретился с ним в камере, когда попал в участок на Бушвике. Копы сцапали его за кражу игры в магазине». Сообщение разом остудило Себастьяна. Оно потрясло его, и он отпустил Саймона. Эстафету подхватила Ники. «Ты хочешь сказать, что Деккер предложил Джереми прийти поиграть в покер к нему в бар?» «Именно. И эта жирная свинья потом кусала себя за локти. Мы с Джереми выставили его больше, чем на $5000, причем совершенно законно». После этих слов у Саймона прибавилось уверенности. Он одернул майку и продолжал. Деккер не смирился с проигрышем и отказался нам платить. И тогда мы решили заглянуть к нему в квартиру и забрать чемоданчик, куда он складывает выручку. Металлический чемоданчик с фишками для покера. Ошеломленные Ники и Себастьян переглянулись. Оба мгновенно поняли, что причиной катастрофы стала кража чемоданчика. «В этом чемоданчике лежало почти кило кокаина», — тихо сказал Себастьян. «Не может быть!» — не поверил Саймон. Глаза у него округлились. «В фишках для покера», — уточнила Ники. «Мы и понятия об этом не имели», — продолжал твердить паренек. «Мы только хотели вернуть деньги, которые Дрейк нам должен». На протяжении всего разговора Констанс хранила молчание, восстанавливая про себя ход событий. Мало-помалу пазлы занимали свои места, складываясь в достоверную картину, но кое-каких все-таки еще не хватало. «Скажи, Саймон, когда был украден чемодан?» — спросила она. Паренек задумался. «Незадолго до того, как я уехал во Францию, недели примерно за две». «А вы с Джереми не боялись, что Деккер будет вам мстить, когда поймет, что чемодан украден?» Саймон пожал плечами. «Да нет, с чего бы? Он ничего не знал о нас, только имена, ни фамилии, ни адреса. А в Бруклине, если вы не в курсе, живет 2,5 миллиона человек», — сообщил он снисходительно. Иронию Констанс пропустила мимо ушей. «Ты сказал, Деккер был должен вам $5000. А сколько денег было в чемоданчике?» «Чуть побольше», — вынужден был признать Саймон. «Но не намного, где-то около 7000. И мы поделили их в соответствии с нашими нуждами. Скажу честно, мы были рады этому бонусу. Джереми нужны были деньги, чтобы осуществить свой план и чтобы...» Саймон запнулся. «Для чего еще?» — настойчиво спросила Констанс. Саймон смущенно опустил глаза. «До того, как он приедет к вам в Париж, он хотел провести несколько дней в Бразилии». «Бразилия!» Ники и Себастьян вновь обменялись тревожными взглядами. Два дня назад, когда они расспрашивали возле лицея Томаса, была упомянута бразильянка, с которой Джереми познакомился по интернету. «Джереми и мне говорил о красавице-бразильянке. Он ночи напролет чатился с красавицей из Рио. Она сама с ним познакомилась через Facebook на странице Shooters». «Рок-группы?» «Погоди, тут ты что-то путаешь», — заявила Ники. «Shooters — это тебе не Coldplay. Они играют в полупустых зальчиках малоизвестных клубов. Как девушка из Рио-де-Жанейро могла стать фанаткой такой малоизвестной группы?» Саймон развел руками. «Откуда я знаю?» «Теперь через интернет...» Себастьян тяжело вздохнул и, несмотря на растущую тревогу, продолжал расспросы. «А ты видел эту девушку?» «Ее зовут Флавия. Судя по фоткам, горячая, как уголек». «Ты видел фотографии?» «Видел. Джереми их много выложил на Фейсбуке», — сообщил он и полез в рюкзак за ноутбуком. Вышел через Wi-Fi на сайт социальных сетей, ввел пароль, а потом несколькими кликами вывел на экран дюжину снимков чудо-красавицы. Блондинка со светлыми глазами, фигуристая, с загорелой кожей. Констанс, Ники и Себастьян склонились к экрану, рассматривая молоденькую бразильянку прямо-таки неправдоподобной красоты. Личико Барби, тонкая талия, высокая грудь, длинные вьющиеся волосы. На фотографиях красотка позировала в разных местах. Флавия на пляже, Флавия занимается серфингом, Флавия пьет коктейль, Флавия играет с подружками в волейбол на пляже, Флавия в бикини на горячем песке. «Что еще ты знаешь об этой девушке?» «Кажется, она работает в коктейль-баре на пляже. Джереми говорил, что она на него запала и зовет провести несколько дней у нее». Себастьян покачал головой. «Сколько может быть лет этой блондинке-красотульке? 20? 22? Смешно думать, что она могла влюбиться в его 15-летнего сына. «А где этот пляж находится?» — поинтересовалась Ники. Констанс пригляделась к изображению. «Ипанема», — убежденно проговорила она. Увеличила картинку и вывела на середину экрана два высоких холма позади моря и длинную полосу песка. «Эти горы называют два брата. За ними в конце дня прячется солнце», — объяснила Констанс. «Несколько лет тому назад я ездила туда в отпуск». Поработав мышкой, она выделила название бара, где работала Флавия. Оно было написано на зонтиках. Бар назывался «Кашаса», и Констанс занесла название в свою книжечку. «А Камила?» — спросила Ники. Саймон покачал головой. Видя, что от Джереми нет вестей, она заволновалась и решила поехать к нему в Рио. «Но я вам уже сказал, с тех пор, как она в Бразилии, я не могу до нее дозвониться». Гнев и жалость боролись в Себастьяне. Он представил своих детей. Голодные, без денег, они блуждали по опасному и жестокому городу Спруту. И тут почувствовал на своем плече руку Ники. «Едем в Рио», — предложила она. Констанс тут же возразила. «Боюсь, это невозможно. Напоминаю, Интерпол разыскивает вас, как скрывающихся убийц. Повсюду есть ваши данные, не пройдет и 5 минут, как...» «Может быть, вы сможете нам помочь», — умоляюще обратилась к ней Ники со слезами на глазах. «Речь идет о спасении детей». Констанс вздохнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Вспомнила, как сутки тому назад вникала в дело Лораби, читая его на своем мобильнике. Прочитав досье страницу за страницей, она и представить себе не могла, что такое банальное, на первый взгляд, дело окажется из ряда вон выходящим, и должна была признать, что ей не понадобилось много времени, чтобы проникнуться сочувствием к этой удивительной паре и их ребятишкам. Она поверила в их историю и готова была помогать им до конца. Однако препятствие, вставшее у них на пути, непреодолимо. «Я в отчаянии, но возможности покинуть Францию я для вас не вижу», — сказала она, стараясь не смотреть на Никки.